Глава 13. В нескольких шагах от конторы господина Скотта находился ресторан Тоби, куда ежедневно сходились к завтраку директора, управляющие и крупные служащие банков и контор. Ресторан Тоби во многом походил на клуб. У постоянных клиентов были излюбленные столики, которые никогда не отводились посторонним. Почти все клиенты были знакомы между собой и во время завтрака обсуждали события дня. Если в ресторан заходили посторонние, они должны были довольствоваться скромным местом в углу, где не мешали интимным разговорам постоянных клиентов. Вокруг Скотта в последнее время собирался ежедневно целый кружок слушателей. «Я не могу понять, Скотт», — заметил один из них, — «почему вы не вызвали полицию?» Скотт многозначительно улыбнулся. «У меня был другой план», — подмигнул он. «Вместо того, чтобы звонить в полицию, я хотел сам задержать этих китайцев. Но эта дура Элина помешала мне, она боялась остаться одна. Я думаю, что мне незачем повторять, что я сообщаю вам все это под строжайшей тайной. Я и так дрожу, что эта бестолковая женщина может обо всем разболтать». «А китайцы приходили еще после той ночи?» — спросил другой собеседник. «Нет, с тех пор я не видел больше ни их, ни женщины, приезжавшей на автомобиле». «Все же мне кажется, что нужно было бы известить полицию», — возразил тот же слушатель. «Вдруг ваша Элина скажет об этом еще кому-нибудь, поднимется шум, и вас могут спросить, почему вы скрывали то, что вам было известно». «Это не мое дело», — с достоинством ответил Скотт. «Полиция сама должна следить за домом. Я нахожу, что суд совершенно правильно высказал ей порицание в этом деле». Он заплатил по счету и направился к выходу. В это мгновение к нему подошел высокий худощавый человек и тронул его за рукав. «Господин Скотт?» — спросил он. «Да, с кем имею удовольствие говорить?» «Я полицейский инспектор Карвер», — последовал ответ. «Я хотел лишь спросить вас о том, что вы видели из окна вашего дома накануне и после преступления в Майфилде». Скотт побледнел, как полотно. «Проклятая Элина!» — пробормотал он. «Конечно же, эта дура разболтала все». «Вы, кажется, изволили упомянуть имя своей служанки, сэр», — не без яда заметил Карвер. «Но гнев ваш едва ли справедлив. Случайно мне 3 дня кряду пришлось завтракать в этом ресторане, и согласитесь, что я не мог не заинтересоваться вашим удивительным рассказом. Вы так замечательно, так живописно излагали все подробности. И однако же я ничего не скажу вам», — пытаясь сохранить достоинство, заметил Скотт. Сыщик вздохнул. «Напрасно. «Совершенно напрасно. Я бы на вашем месте сделал обратное», — продолжал он. «Я не знаю, как на это посмотрит следователь, но мне кажется, ваше упорство может показаться очень подозрительным, господин Скотт». «Подозрительным?» — пробормотал Скотт. «Вы, пожалуй, правы. Пройдемте в мою контору, господин Карвер. Я и так знал, что меня как-нибудь впутают в это ужасное дело. Ах, Элина, Элина, и нужно же было подсматривать за чужими домами». Днем между Тебом и Карвером происходил разговор, и сыщик сокрушился. Если бы этот болван догадался позвонить в полицию тотчас же, обе птицы были бы пойманы. Продолжать слежку за домом теперь бессмысленно. Меня интересует сейчас только женщина с черным чемоданом, приезжавшая каждый день к Трансмеру в автомобиле. Теб ничего не ответил. Он сразу догадался, что женщина была мисс Эртферн. Он вспомнил свою встречу с ней на рассвете, ее простое платье и стоявший на полу автомобиля черный чемодан. Однако он не верил в то, что мисс Эртферн была заодно с китайцами и посвящена была в их таинственные ночные похождения. «Я лишь недоумеваю, почему они посещали дом после того, как мы его обыскали и сняли охрану», — задумчиво проговорил Карвер. «Надеялись ли они, что мы не заметили чего-нибудь ценного?» «Ведь в Майфилде теперь ничего не осталось», — быстро спросил Тэп. «Ничего, кроме мебели», — ответил сыщик. «Несколько взятых нами вещей мы впоследствии вернули, между прочим, и так понравившуюся вам лакированную коробку. Господин Лендер имел намерение продать всю обстановку с аукциона. По всей вероятности, перед своим отъездом он поручил это сделать одному из агентов». «Да, эти китайцы положительно интригуют меня». Тэп прошел по приглашению Карвера в его частную контору, и там приятели просидели до 11 часов. Разговор их был прерван телефонным звонком. Карвер сразу же узнал взволнованный голос Скотта. «Они здесь», — говорил этот голос. «Только что пришли. Женщина открыла им дверь. Автомобиль ее стоит около двери». «Заметьте номер машины, господин Скотт, слышите?» — быстро проговорил Карвер. «Разыщите полицейского и расскажите ему все. Если же возле вашего дома его не окажется, сами задержите эту женщину». Схватив шляпу, Карвер выбежал на улицу. Тэп последовал за ним. Они наняли первое попавшееся такси и бешено помчались по городу. Въехав на аллею, на которой был расположен Майфилд, они увидели огни удалявшегося автомобиля. Скотт, стоя на панели, с комическим ужасом воскликнул. «Уехали, уехали». «Почему вы не позвали полицейского?» «Я не нашел ни одного». «А вы заметили хоть номер автомобиля?» Скотт сокрушенно покачал головой. «Нет, он был закрыт черной бумагой», — проговорил он. «Кого же в сущности вы видели?» «Китайца и женщину». «Почему вы не задержали их?» «Не успел». «Опишите мне хотя бы внешность этой женщины», — крикнул Карвер. «Я был слишком далеко, я не разглядел ее», — развел руками Скотт и с внезапным негодованием прибавил. «Возмутительно. Ни одного полицейского во всем Лондоне. Возмутительно!» Оставив Скотта, сыщик быстро пробежал через сад, открыл входную дверь и зажег свет в передней. Ему показалось, что здесь ничего не тронуто. Затем он перешел в столовую, и взгляд его упал на камин. Камин был выложен красными кирпичами, соединенными цементом. Карвер, как ему казалось, в свое время тщательно осматривал его. Теперь он к ужасу своему убедился, что осмотр его был слишком поверхностен. Один из кирпичей был вынут и лежал на столе. Подойдя ближе, сыщик убедился, что то, что он принял за кирпич, было стальным, окрашенным в цвет кирпича ящиком. «Какая мастерская работа!» — с невольным восхищением воскликнул он. «Вероятно, это был единственный секретный ящик во всем доме. Должен сознаться, что я сплоховал. Мне нужно было более подробно расспросить архитектора». Ящик оказался пустым. В нем валялась только лента. Совершенно такая же лента лежала рядом на столе. «В этом ящике хранились какие-то важные документы», — задумчиво сказал Карвер. «Две связки, как о том свидетельствуют ленты». Он осмотрелся и вскрикнул. «И лакированная коробка тоже исчезла. Я сам положил ее на каминную доску». Карвер открыл дверь, ведущую в подвал, и убедился, что там ничего не было тронуто. «Придется еще порасспросить этого чудака, не желающего впутываться в дело», — с усмешкой заметил он. При проверке оказалось, что Скотт был не так уж виноват. Несмотря на панический страх, он все же вышел на улицу и сделал даже попытку найти полицейского. Убедившись в том, что его поблизости нет, он послал на поиски Эллину. И покуда сыщик допрашивал его, девушка действительно привела полицейского. «Я не только вышел на улицу, но и вошел в сад», — продолжал оправдываться Скотт. «Вероятно, они меня увидели, ибо свет в столовой внезапно потух, и они бегом спустились по лестнице». «И пробежали мимо вас?» — с иронической улыбкой спросил Карвер. «Нет, я был уже по ту сторону улицы, когда они добежали до калитки», — ответил Скотт. «Неужели вы не можете хотя бы в общих чертах описать наружность женщины?» — снова спросил Карвер. «Я заметил, что она молода, но не видел ее лица. Она была вся в черном и, как мне показалось, под густой вуалью. Китаец был ей только до плеча». «Вот так неудача», — сокрушенно промолвил сыщик. «Если бы удалось их задержать, у нас, быть может, был бы ключ к разгадке таинственного убийства». Они медленными шагами пошли по аллее. «Почему вы так молчаливы, Тэп?» — спросил Карвер. «И о чем вы так сосредоточенно думаете? Поделитесь со мною мыслями». «Я думаю вот о чем», — проговорил Тэп. «Я думаю, что старик Трэнсмир был гораздо большим негодяем, чем мы это себе представляем».